223. Урусвати знает, из каких тончайших наслоений слагает сознание человеческое. Может показаться чрезвычайно простым, когда знаем, что каждая смена жизни, подобно лекарству, исцеляет какую-то нездоровую сторону человека. Но также простым представляется белый цвет, в котором притворены все остальные цвета. Удивляемся, когда наблюдаем смены жизни, в которых познаются крайние противоположения. Но не будет сиять камень, недостаточно ошлифованный. Так пусть каждый помнит, насколько трудно углублять сознание. Особенно печально видеть, как легкомысленно думают люди, считая, что они уже постигли. Можно прочесть много книг, но чтение еще не есть притворение. Потому мы советуем наблюдать явления природы, в которых сказывается вся сложность многих процессов. Человек нечасто благоупотребляет накопление прошлых жизней. Нередко малая опасность превращается в ужасное чудовище, и человек вместо опытного наблюдателя превращается в гонимого беглеца. При этом забывает, что чудовище, им порожденное, продолжает расти. Когда-то человеку придется обернуться, чтобы поразить чудовище. Руководители, которых человек встречает в тонком мире, советуют ему скорее покончить с собственными порождениями. Но если человек останется при земных ухищрениях, он отвергнет советы. Потому так важно уже в земной жизни осознать тонкое бытие. Мысль может ясно работать в тонком мире, если она достаточно упражнялась уже в земной жизни. Вы помните, как один вновь перешедший в тонкий мир не умел себе воспроизвести одежды, ибо утерял четкость мышления? Но это качество сохраняется свободную волю. Каждый должен знать, что ему следует достичь. Тогда и совет руководителя будет услышан. Руководитель приближается там, где ухо открыто. Вы уже знаете, как часто наши сестры и братья посещают мир тонкий. Этому две причины. Одна — помощь тем, за кем было наблюдение. Вторая — чтобы постоянно упражнять свои тонкие энергии в разных сферах. Именно следует упражнять тонкие энергии, чтобы всюду чувствовать себя как дома. Можно замечать, как человек, говорящий с чувством, избавляется от природного недостатка. Но как только порыв прекрасной страсти потухает, человек опять подпадает земному недостатку. Мысленное горение может не потухать, и такие крылья немедленно донесут до руководителя. Нам легко работать там, где есть горение. Потому так предупреждаем против страха, уныния, отчаяния. Такие свойства подобны отсыревшим углям, у такого костра не согреетесь. Последнее сравнение принадлежит мыслителю. Он обладал замечательным даром рассеивать уныние. В братстве такие качества нужны как для земного, так и для тонкого мира. Все, что говорим, имеет ближайшее касание к жизни братства.